Первый урок на салфетке. Дважды два – четыре. Вас заинтересовало, почему уроки даются на салфетках? Да просто на Западе встречи с будущими партнерами проводятся обычно в небольших ресторанчиках, и салфетки всегда под рукой. Чтобы привлечь людей в свою команду, чтобы они с самого начала пошли в правильном направлении, обязательно используйте приемы, о которых говорится на этом уроке. Ваши ученики будут следовать поговорке «Под лежачий камень» вода не течет, а поймут, что для того, чтобы заработать много денег в MLM, нужно завладеть всем миром. Кроме того, они узнают, насколько важны умение работать с людьми и желание помочь начать собственное дело. Сначала напишите «дважды два равно четыре». Дальше «четырежды два равно восемь». «Восемью два равно шестнадцать». Итого в вашей группе 16 человек. Иногда в шутку мы говорим, что с человеком, который не может понять этого, будет трудно работать. Справа от столбика «дважды два – четыре» напишите «трижды три» равно девять, поясняя. Здесь вы привлекаете к работе троих человек и учите их, как привлечь еще троих, чтобы стало девять. Затем рассказываете своим трем людям, как научить тех девятерых заинтересовать еще кого-то. Теперь у вас уже 27 человек. А если вы проделаете эту операцию еще раз, получите 81. Отметьте разницу между числами 16 и 81. Обратите на это внимание собеседника и спросите, согласен ли он с тем, что это весьма ощутимая разница. А затем покажите, что настоящая разница в единице. Просто каждый из ваших людей заинтересовал на одного человека больше. Обычно такой пример привлекает внимание. Продолжайте в том же духе, и результат будет еще лучше. Допустим, вы вовлекли в этот бизнес 4 человек. И теперь справа от 3x3 напишите 4x4 и продолжайте объяснение. Давайте посмотрим, что будет, если каждый заинтересует всего лишь на 2 человека больше. Вы привлекаете к работе 4 и учите их, как привлечь еще 4 человек. Затем вы помогаете своим 4 людям обучать их 16 человек, чтобы они могли привлечь еще 4. Итого у вас в группе уже 64 сотрудника. А если спуститься еще на один уровень, их будет 256. И снова говорите. А теперь разница стала еще больше, но... На этом этапе объяснения люди обычно уже понимают то, о чем идет речь, и даже могут, прервав объяснение, сказать. Настоящее различие в том, что было привлечено всего лишь на 2 человека больше. Закончим объяснение на цифре 5. К этому моменту, как правило, все уже могут мысленно или вслух следовать за вами. Теперь можно даже не использовать такие слова, как «привлечение» и «обучение», а просто писать и комментировать. 5 у 5 – 25. 25 на 5 – 125. 125 на 5 – 625. Теперь разница просто фантастическая. Не забудьте только сказать, что настоящее различие в том, что каждому пришлось заинтересовать всего лишь на 3 человека больше. Большинство людей хорошо все понимают, когда речь идет о цифрах 1, 2 или 3. Но когда мы обращаемся к таким цифрам, как 16, 81, 256 и 625, они теряют нить рассуждения. В этом случае можно обратиться к последней нарисованной колонке. Здесь пятерка символизирует всех привлеченных вами людей, которые всерьез заинтересованы в создании собственного бизнеса. Чтобы найти этих пятерых, вам придется вовлечь в MLM-программу 10, 15 или 20 человек. Но сначала нужно хорошо усвоить все 10 уроков на салфетках. Вы увидите, что ваши серьезные относящиеся к работе люди прогрессируют намного быстрее, чем те, кто пришел к вам недавно и не знает этого материала. Книга научит вас работать с такими сотрудниками, и они тоже смогут достичь успеха. Обратите внимание на рисунок на странице 23. Вы привлекли к работе 5 человек. Они привлекли еще 5 и так далее. Вы складываете все обведенные цифры и получаете 780 человек, намеренных серьезно заниматься этим бизнесом. Это поможет ответить на вопрос, придется ли что-нибудь продавать? Такой вопрос уже знаком тому, кто внимательно читал предыдущие страницы. И все же стоит обратить внимание вашего собеседника на уроки на салфетках и объяснить, что 2x2 равно 4 и так далее до 780. В любом случае, если у вас есть 780 человек, просто использующих какой-то продукт, это уже очень много. А ведь мы еще не включили сюда одноразовых покупателей. А если у них есть двое, трое, четверо или пятеро друзей, и они могут найти 10 покупателей среди своих друзей, родственников и знакомых, то это уже 7800 покупателей. Добавьте теперь к ним 780 дистрибьюторов в вашем собственной организации. Как вы думаете, 8580 постоянных клиентов и одноразовых покупателей в состоянии сделать ваше дело процветающим? В любом бизнесе можно хорошо заработать, если у вас много сотрудников, и каждый из них вносит в дело свой небольшой вклад. Не забывайте при этом, что вы работаете только с 5 серьезными людьми, а не с целой армией. Мы постоянно стремимся к сотрудничеству с теми, кто преуспел так же, как и мы, но в других MLM-программах. Люди очень удивлены скоростью, с которой растет наша структура. Они спрашивают нас, почесывая затылок. «Что вы знаете такого, чего не знаю я?» Мы спрашиваем, а сколько у вас фронтлайнеров? Фронтлайнер – это тот, кто был вовлечен в работу непосредственно вами. Их еще называют дистрибьюторами первого уровня. Чаще всего я слышу в ответ числа от 25 до 50 или больше. В MLM-бизнесе есть люди, у которых более 100 фронтлайнеров. Я гарантирую вам, что после того, как вы усвоите все принципы, изложенные в этой книге, вы распустите свою группу, даже если проработали с ней 6-8 лет. Рассмотрим простой пример, который показывает, почему невыгодно иметь много фронтлайнеров. Представьте армию, военно-морской флот, военно-воздушные силы или пехоту. От рядового до высшего командного состава в Пентагоне никто не имеет больше 5 или 6 человек под своим непосредственным руководством. Правда, иногда могут быть редкие исключения. У нас есть Уэст-Пойнт или Анаполис. Они существуют более 200 лет. Там считают, что иметь в подчинении 5 или 6 человек вполне достаточно. А теперь вы сами сможете объяснить, почему люди, приходящие в многоуровневый маркетинг, не могут эффективно работать с 50 фронтлайнерами. Они просто не могут справиться. Вот почему многие из них терпят неудачу. Для работы вам достаточно 5 серьезных людей. Работая с ними, вы работаете и с теми, кто находится в группе нижнего уровня. Именно поэтому они могут обходиться без вашего непосредственного руководства и в любой момент могут начать создание своей собственной структуры. Кроме того, это позволяет сотрудничать еще с одним серьезным человеком, не теряя связь с остальными 5. Некоторые программы позволяют эффективно работать только с 3 или 4 людьми, но ни одна из тех, что я знаю, не дает возможности преуспеть, если в группе больше 5 человек. Все уроки на салфетках связаны между собой. Поэтому на вопросы, которые, возможно, возникли у вас при чтении этого урока, вы обязательно найдете ответ далее.